Иван Белогорохов. Мир трилобита. Пять утра. Прозвонил будильник. Пора идти на работу. Трилобит не любил вставать. Мир снов всегда манил своими сладкими возможностями. Там он был не просто трехдольным членистоногим, живущим по скромному образу жизни. Там он был наравне с такими жителями аквафлории, как тритоны, как амфибии или разумные головоногие. Они двигали уровень жизни, творили, воевали с людьми из Пангейской империи, сооружали и давали менее совершенным созданиям служить на благо общества. Но ничего, охранять и следить за порядком тоже кто-то должен. Трилобиту нравилась его работа. Оклад позволял жить в уютном домике с кухней, прихожей и отдельным местом для металлического экзоскелета. Тренога 5 всегда радостно открывала входной отсек, приветствуя хозяина. По форме она напоминала небольшое блюдце с парой рук и тремя ногами. Да сверху имелись обзорные камеры, динамики, небольшие антенны и пара фонариков на экстренный случай. И несмотря на глупый внешний вид, тренога могла очень даже неплохо маневрировать. Ее скорость передвижения составляла до 8 узлов в час в воде и до 15 на суше. Правда, в режиме максимальных возможностей экзоскелет быстро сажал батарею и нуждался в портативном источнике питания. Но трилобит еще ни разу не гонял треногу на пределе возможностей. Обычных параметров и расхода энергии ему хватало на весь день. Умыться, привести себя в порядок, поставить кровать на чистку и просушку и заняться приготовлением к работе. Три ножных манипулятора и два ручных с четырьмя сегментами позволяли трилобиту выполнять много полезной работы. Конечно, таким жителям подводного государства и курии запрещали при работе по дому пользоваться уличными экзоскелетами, но трилобит настолько привык к любимой машинке, что тренога казалась ему вторым телом. Да, конечно, второго своего друга, коим выступал телевизор, трилобит включал через порт управления внутри треноги. «Сегодня адмирал Зорги возглавит командование над подводной эскадрой кораблей», — сообщил новостной канал. «Мы прогоним людей из Пангейской империи, из нашей акватории», — гордо заявлял огромный тритон. «Наши последние научные разработки позволяют аякурским спецназовцам вести боевые действия не только в океанических водах, но также на суше и в воздухе». «И зачем только они воюют?» – спросил трилобит у телевизора. Но тот, как всегда, ответил рекламным блоком. «Нужно переключить либо на канал Трилобит Видео, либо на мир вокруг трилобита. В сериях забавных животных и путешествиях ракообразных всегда есть новые сюжеты». Подогретые пищевые консервы из планктона, водорослей и остатков креветочных панцирей, как всегда, составили основную часть сытного завтрака. «С добрым утром!» Видеофон включил сигнал от напарника и старого друга, Реблата Гарзаря. Они вместе с трилобитом изъездили всю аквафлорию вдоль и поперек, патрулируя запутанные друг в дружке улицы и каналы. Кроме того, Гарзарь также использовал экзоскелетные технологии. У него была круглая голова, лицо почти похожее на человеческое, даже подобие носа имелось. Только глаза были крупнее и имели форму продольного ромба. А зато лазуритный цвет зрачков забавно сиял на фоне морских огней. Широкий рот всегда улыбался, а изобилие смешных фраз превращало любую смену в паре с ним в настоящее развлечение. Он всегда говорил, что юмор – это последняя особенность его натуры, какую он смог сохранить и перенести через всю жизнь. И хоть по меркам аякурцев Гарзарь был молодой гражданин, сейчас он мало куда мог устроиться, и от прежней жизни перспективного голоногого пришлось отказаться. 4 года назад, после очередного морского боя с людьми, Реблат попал под мобилизацию, и его определили в офицеры внешней разведки. И в первой же операции спецназ людей отрезал Гарзарю лазерным оружием половину тела. Медики Аквафлории сделали все возможное для сохранения основных функций и жизни аякурца. И теперь бывший герой мог только патрулировать город в паре с трилобитом и шутить до бесконечности. «Приветствую», — ответил другу трилобит. «Мне пара минут». «Ты знаешь...» Как всегда, Гарзарь начал издалека. «Ты не говоришь мне фразу «я уже еду». И это делает тебе честь, друг. Жду тебя вместе с катером возле твоего дома. Парковочное место номер 7. Трилобит, смеясь, дожевывал последний кусочек завтрака. Автоматическая посудомойка очистит тарелку. Телевизор, повинуясь команде с пульта, погас. И скоро уютный домик Трилобита погрузится в приятную утреннюю тишину. Хорошо иметь друзей. В очередной раз убедился Трилобит. Когда нет семьи, детей, и живешь просто как спица в колесе, то друзья — это единственное, что отделяет тебя от безумия. Желтый катер службы охраны культуры и порядка ждал Трилобита в условленном месте. Скоростная машинка вытянутой формы с открытым верхом из прочного арматурного каркаса, как обычно, стояла на указанном парковочном месте. Электроника, бортовые огни голубого цвета и круговые радары расширенного радиуса действия разрешались патрульным СОКП. Реблат сидел за рулем подводного катера, но когда увидел Трилобита, пересел на пассажирское место впереди. «Я не знаю», — честно признался Горзарь, когда винты катера заработали. «Что я больше всего ненавижу? Сидеть и ждать тебя возле дома? Или забирать машину с утра и ехать по пустым темным улочкам Аквафлории?» «Во сколько ты встал?» Трилобит привык к юмору друга. За 3 года болтовня Реблата стала тем обязательным звуковым фоном, без которого чувствуешь себя некомфортно. «4», — честно ответил Головонок, выставляя маршрут патрулирования на сенсорном планшете катера. «Да, я не люблю спать. Спать — это время терять. А время — это единственное сокровище, что у нас осталось после всех прожитых дней и испытаний». «Что это?» Левая лапа треноги ткнула в северную точку только что нарисовавшейся карты. «Молочное море — старая станция коралловой переработки». «Это наш маршрут». Тон Реблата стал серьезным. Он умел переходить от юмора к делу, когда речь шла о работе. «Но станция...» «Это территория Василевского и Шмидта». «Сегодня, мой друг», — ответил Головонок, «эту часть их маршрута вставили в наш план. И так будет, пока им не найдут замену». «А что с ними случилось?» «Мегалодон». Горзарь произнес это слово с такой интонацией, словно читал стихи любимой девушки. Трилобит притормозил. На такие вольности капитана из штаба СОКП он не спешил соглашаться. «Да перестань!» — взмахнул моллюск. «Вероятность встречи Мегалодона с нами в том же месте?» 71%. Подсказал другу Трилобит. Компьютер катера посчитал. С цифрами не поспоришь. «Тормозник на углу», — попросил Реблат. Трилобит остановил катер, приготовившись выслушать очередную порцию острот. «У тебя есть семья?» — серьезно спросил моллюск. Трилобит отрицательно покачал головой. «Жена, дети, любовница», — продолжал Реблат. «Ты счастлив от своей жизни?» «Нет», — честно признался Трилобит другу, включая передачу. «Вот-вот», — похлопал моллюск напарника по плечу. «Газ в пол и вперед! К тому же я знаю, что ты не расстаешься с оружием, и даже дома на подзарядке к треноге прикреплены пара охотничьих гарпунов и звуковой пистолет». Трилобиту стало смешно. Страх от перспективы побывать в желудке вечно голодной акулы исчез, и на душе как-то полегчало. И даже вода высоко над защитным куполом засветилась яркими огнями. «Похоже, — выдал вердикт Горзарь, — подводную эскадру зорги сожгли. Грустно, друг мой, грустно. Наши горящие в воде суда всегда светятся голубым, а вот розовые и красные всполохи — это линкоры Пангейской империи, где живут люди и другой наземный сброд. Приготовься!» «Сейчас выжившие корабли людей начнут сбрасывать нам на головы глубинные бомбы расширенного радиуса действия». Как моллюск и сказал, высоко над головами на защитном куполе расцвели желтые пятна далеких взрывов. «А почему мы вообще воюем с людьми?» — не выдержал Трилобит. «Я читал, что там наверху мир такой же огромный, как и у нас. Зачем они пытаются нас уничтожить? Пусть осваивают свои территории». «А я как-то от ученых услышал, что под Аякурией, в 5 километрах под океаническим дном, существует то ли еще один океан, то ли река какая-то особенная, и мы мешаем людям прорубить к ней доступ. Ну и вдобавок рабочая сила, освоение морского дна, геотермальные источники, газовые реки, технологии по экологической переработке вредных веществ и медицина – вот что им нужно». Но мирный итог вопроса возможен. Не унимался Трилобит. Зачем воевать? Хе! Моллюск хмыкнул. Придумал тоже. Война с наземным миром, а у якурцев идет больше 20 лет. И если первые 10 лет мы только строили и расширяли защитные купола из силовых полей, то в последние 5 лет нашему генералитету захотелось не просто отбрасывать эскадры людей, а еще и выйти на сушу и там нанести имперцам поражение. Придумал тоже. Трилобит засмеялся. Мы на суше. Вот-вот. И я смеюсь, и ты смеешься. А между тем, от 10 до 1000 айекурцев и людей гибнут каждый день в решении глупого вопроса, кто сильнее. Стой! Грузовик с креветками не там припарковался. Засмеялся Трилобит. Да, согласился Горзарь. И это тоже. В институте океанической медицины горит свет. Я хочу только проверить, будь в катере. Если что, запросишь подмогу. Ладно. Хлопнула дверь, и офицер Сокп заученными движениями вошел в здание. «Оружие всегда при нас», – размышлял Трилобит, прождав друга 20 минут. «Я тут. Там все тихо, открыты двери. Открыты двери». Взяв звуковой пистолет на изготовку, Трилобит вошел в здание. Высокие потолки, полукруглые своды. Он уже видел такую архитектуру здания. Лифт находился в конце маленького холла. И здесь была первая странность. На пятиэтажном здании индикатор этажей лифта указывал цифру 10. Трилобит спокойно вошел в лифт, и автоматика сама повезла его наверх. Этаж действительно оказался 10-м. Виды из широких окон это подтверждали. Но Трилобита поразило не это. В просторном помещении не было ни комнат, ни кабинетов, ни офисных перегородок. Только 5 медицинских столов, на которых лежали тела гуманоидов. В 100 метрах впереди стояла фигура, окруженная ореолом серебристого сияния. «Аквалангист», — догадался Трилобит. «Аквалангист или водолаз?» «Солдат армии людей находится здесь, в городе Айкурии». И человек говорил, громко и открыто. А кого было бояться? Судя по всему, об этом месте почти никто не знал. Трилобит выставил микрофон и треноги на максимальную чувствительность и откорректировал фильтр. «Какого ангела вы сюда явились?» – спрашивали у человека. «По графику вы должны прибыть в это место через 6 дней. Что за фокусы?» «Это не фокусы», – ответил незнакомцу человек. «Да, мы изменили сроки операции, и вместо того, чтобы бросить тебя здесь, я рискую собственной шкурой и спускаюсь в эту подводную дыру». «Рискуешь?» «Мои тебе заплатили и очень даже хорошую сумму за твои услуги. Только попробуй меня здесь бросить. Живо на электрический стул сядешь. Коллеги об этом позаботятся». Аквалангист сложил руки на груди. Только внимательно присмотревшись, Трилобит понял, насколько гость был огромен. Его рост достигал почти 3 метра, в плечах чуть меньше 2. И скафандр на нем был такой, словно борта боевого батискафа. «Короче», – подытожил человек. «Я привез тела. Дыхание универсальное, дышит воздухом и растворенным кислородом. Мышечная крепость зашкаливает. Хоть кувалдой бей, так что выдержат любые перегрузки. Так что делай свой выбор, и мы уходим наверх. У нас на все 3 часа». «3 часа? Тебя что-то не устраивает?» — намекнул аквалангист. «Да?» — взвизгнул шпион. «Я не могу вот так взять и исчезнуть. Мне нужно минимум 2 дня. Испаритель уже доставлен в твою аквафлорию, и через неделю здесь все превратится в суп из морепродуктов. Я сделал все, что мог. Решай, и мы уходим». Щелчок сбоку. Трилобит повернулся, и его тело пробило электрическим гарпуном. Он попытался выстрелить в ответ, но не смог. Жизнь уходила из небольшого тельца ракообразного. «Ни семьи, ни жены, ни детей, ни счастья!» Вспомнились слова, пока через мглу до ушей не дошли голоса. «Ты зачем это сделал?» «Он и Сокп, он нас видел. Сейчас придет подкрепление, и всем будет неприятно». «Верни его к жизни!» «Что?» «Бёрджес, я приказываю, верни его к жизни!» «Я...» «Тебе за риск заплатили, помнишь?» «Будь по-твоему». «Итак», — услышал Трилобит первую фразу, как только глаза открылись. «Ваше имя Лютер Джи Отс, я прав?» «Нет». Трилобит качнул головой и тут же получил удар в живот. Ощущения были странные, необычные, неприятные, болевые и интересные. И все это в одно и то же время. «В следующий раз при слове «нет» я ударю тебя по голове и разобью тебе голову». Человек-амфибия с зеленоватым лицом, яркими глазами и красноватым гребнем злобно наблюдал за реакцией пленника. «Вы на допросе у офицеров внешней разведки Айкурии. И советую отвечать по существу». Три круглых знака отличия лимонного цвета с глазом арктического кальмара на погонах говорили о капитанском чине ведущего допрос. Боевой скафандр темно-синего цвета плотно облегал мускулистую фигуру капитана. В его перекачанных мышцах было столько силы, что по его телу студенты могли спокойно изучать всю анатомию людей-амфибий. На правой руке была надета серая перчатка, искрившаяся оранжевыми огнями. Это ей он ударил трилобита в живот. «Правильно мыслишь», — гордо произнес капитан. «Меня зовут капитан Махранг, а это мой энергетический кастет. И сейчас я поставлю его на полную мощь. Говори, кто ты?» «Трилобит, младший офицер СОКП, город Аквафлория Айкурского государства». Бить пока что его не стали, хотя Махранг явно желал услышать другой ответ. «Тот трилобит», — начал капитан, — «погиб вчера при взрыве в Институте океанической медицины. А при вас нам удалось обнаружить документы на имя конкретного гражданина Пангейской империи. И у меня теперь к вам последний вопрос. Кто вы и откуда? И сразу, почему при вас найдена экипировка водолаза-подводника, включающая ножи и робота-пилу?» Неизвестно, где именно капитан Махранг вел допрос. Защитного шлема с обогащенной кислородом водой на нем не было. Это означало, что трилобит находится где-то под водой. Но вот его тело было другим. Большая крепкая голова улыбнулась Махрангу как можно наглее, а кожистое веко правого глаза зазывно подмигнуло. Махранг замахнулся и приготовился нанести удар. Не по голове, он целился в плечо. Впрочем, какая разница? Трилобит достойно встретил атакующий порыв дознавателя. Рывок с места стал первой фазой атаки. По удивленному лицу капитана трилобит понял, что от него такой прыти не ожидали. Удар левой ноги отбивает нацеленную в него руку с кастетом. Правая нога, как пуля, бьет точным ударом в мускулистую грудь. Но бьет не просто. Удар пришелся точно между мышечных волокон. Груду мускулатуры от подобного трюка не спасет. И Махранг согнулся. Зажав в силовом захвате руку с кастетом, трилобит оседлал согнувшегося офицера Айкурии, зажав его голову между двух согнутых ног, расположенных одна на другой. Осталось только напрячь бедра и голени, а также плотно прижать друг к другу колени, чтобы капитан захрипел в предсмертном всхлипе. «Куда бежать?» Пока не накатила волна настоящего страха, при котором впадают в кому, офицер СОКП начал лихорадочно соображать. Первое, что он сделал, взял перчатку убитого Махранга. Оружие и сумка со странными сонными жучками зеленовато-оранжевого цвета также перешли к трилобиту. Он нашел ее в соседней комнате. Следующей важной находкой стало зеркало. В нем он впервые увидел себя нового. Гуманоид с мускулистым телосложением под 1,90 м ростом. Лысый круглый череп, обтянутый синеватой кожей, имел жалкое подобие растительности на бороде, шее и щеках. Глаза большие, янтарно-желтого цвета, губы тонкие, рот широкий. Как у Реблата. И даже нос был, как у людей из старых фильмов. Его новое лицо изобразило довольную улыбку. А когда рука почесала щеку, по всему телу пробежались волны мышечной ряби. Трилобиту казалось, что его новое тело может голыми руками одолеть всю армию Пангейской империи. Одет он был в такой же скафандр, как и его дознаватель. Шутки шутками, а куда бежать? В одной из соседних комнат нашлась шлюзовая дверь в реактивную капсулу. Не дожидаясь, пока внешняя разведка пришлет мертвому Махрангу подмогу, трилобит сел в капсулу и активировал старт. Капсула выбросила трилобита на поверхность. Мир воздуха, ветров и земной гравитации без воды и морских течений. Красота. Птицы, солнце, земля и приветливые люди, мирно строившие моторные лодки в стоящем неподалеку от берега здании. Трилобита наблюдал за всем этим, и не мог насладиться новыми впечатлениями, потому что их было очень много. А Икурия здесь напоминала о себе. Леди Амфибия выбралась на берег и спокойно подошла к зданию. Но Трилобита насторожила другое. В ее руках тикала бомба. Не желая больше никого убивать, офицер Сокп решил дать даме выполнить задуманное, а потом обезвредить бомбу. Непонятно, откуда он обладал и навыками, и знанием в этом деле. Жилистая, подтянутая, в боевом скафандре аякурца и шлеме, полном океанической воды, леди Амфибия установила бомбу возле северной стены здания и спокойно ушла назад к воде. Люди Амфибии не могли дышать газообразной атмосферой, поэтому носили с собой нечто вроде акваланга, но заправленного морской водой с растворенным в ней кислородом. Трилобит легко нашел закладку и почти обезвредил ее, как вдруг к его спине прислонилось нечто острое. «Не двигайся», – прошипел дамский голос. «Я не знал, что аякурцы минируют людские здания на побережье», – саркастично заметил Трилобит. «А я зато узнал тебя сразу», – пришел ответ. «Ты Лютер Уоттс, шпион Пангейской империи, захваченный после теракта в Аквафлории». Группировка, быстрый кувырок вперед и удар ногами вверх вызвал желаемый результат. Леди Амфибию отбросила назад. Стрелять она не стала, и это хорошо. Иначе могла прийти на звук выстрела охрана. «Меня зовут Трилобит», — ответил Трилобит, направляя на женщину ствол своего оружия. «Я не знаю, что случилось в Аквафлории после того, как меня пронзили шоковым гарпуном. Но я не хочу неприятностей еще и на Земле, где меня, оказывается, тоже знают, и даже есть имя — Лютер Джи Уоттс. А кто ты такая? И что ты здесь делаешь?» «Гелия?» – прозвучало из динамика. «Имперец меня бы пристрелил. К тому же у людей не такая быстрая реакция, как у тебя. Я офицер внешней разведки Аякурии». «Деактивируй бомбу». Трилобит бросил Гелии ее сувенир. «Уничтожив здание лодочников, ты ничего не добьешься». «Тогда что делают вон те?» – с вызовом спросила дама амфибия. В 500 метрах от героев из подземного цеха на исполинской грузовой платформе выехало гудящее сооружение. Его высота была не меньше 30 метров, остальные габариты были примерно такие же. Люди в желтых комбинезонах сновали вокруг сооружения, сердито жестикулируя. «Ты это хотел уничтожить?» – спросил Трилобит. Гелия согласно кивнула. «Тогда подойдем поближе», – предложил спутнице Трилобит. «Я офицер Сокп, Аквафлории, и тоже хочу прекратить глупую войну между пангейцами и нами. Но смертью простых рабочих мы ничего не добьемся». Небо над головами героев неожиданно накрыло гигантская тень. «Это похоже на транспортник для той штуки», — объяснила Гелия. «Нам нужно поторопиться». Сооружение, интересовавшее леди Амфибию, напоминало гигантский полупустой ящик прямоугольной формы с отверстиями, наполненными доверху шипящими шарами. Воздушный корабль, напоминавший гигантскую морскую звезду, раскрыл чрево и с помощью магнитных лифтов приступил к подъему странного груза на борт. «Что бы это ни было», — начал Трилобит, приближаясь к сооружению. «Оно весьма опасно и летит в сторону линии фронта. А здесь его просто собрали или провели испытания». «Что это такое?» «Испаритель». Название всплыло в голове само, как напоминание о чем-то страшном и глубоко похороненном в пучине памяти. «Испаритель воды. Устройство, мгновенно превращающее воду в пар». «Но если выпарить воду, то...» «То аякурцам придет смерть». Трилобиту хорошо было спокойно рассуждать о жизни и смерти, ведь он мог дышать как растворенным кислородом в толщах воды, так и воздухом надводного мира. Гелия готова была разрыдаться от подступившей паники. Родители, братья, сестры, друзья и красивый мир морских садов – все это будет превращено в вареную кучу органической массы. Любого могло бы стошнить от перспективы столь близкого будущего. Трилобит задумчиво сложил руки на груди. «У тебя ведь есть план, не так ли?» По-детски улыбаясь, произнесла Гелия. Широкие аквамариновые глаза женщины-амфибии рассматривали недавнего врага как единственный луч света внутри кромешной тьмы. «Мы не позволим людям уничтожить подводный мир аякурцев». В такой ситуации произносить помпезные речи глупо, а просто стоять и признавать бессилие жестко. Трилобиту ничего не оставалось, кроме как сказать банальное Пошли. У нас есть работа. Лютер. В голосе леди амфибии звучали ноты ужаса. Транспортник взлетает. А с ним и оружие массового уничтожения. Говорить много слов было уже лишним делом. Люди с поверхности уже запустили протоколы взлета огромной машины, по виду напоминавшей гигантского паука с пятью непропорциональными лапами угловатой формы. Но неказистая внешность не мешала транспортному кораблю быстро набирать высоту и нести до места назначения многотонный смертоносный груз. Вперед! В родных водах Айкурии Гелия преподавала уроки выживания на глубинных пустынях и в гигантских коралловых лесах. Поэтому за физическую подготовку спутницы Трилобит нисколько не волновался. Водяной скафандр сохранил больше 40% ресурсов, а гравитации воздушного мира леди амфибия прекрасно адаптировалась. Но как мы попадем на борт воздушного судна? Этот вопрос мучил и Трилобита. Летающая машина набирала ход 7-мильными шагами. Нижний конец шасси, асфальт взлетно-посадочной полосы уже разделяло больше сотни метров. И как назло, поблизости не было ни единого здания. Даже деревьев, сколь угодно больших, также рядом не оказалось. Да, Трилобит мог провести прыжок в мире воздушной стихии, но не на сотню метров. Летать он тоже не умел, к тому же у него не было крыльев. Спутница имела похожий арсенал физических возможностей. «На твоем скафандре есть электромагнитный гарпун». Правильная идея пришла в голову совсем неожиданно. «Используй его и стреляй по транспортнику. Мы уже под ним». Гелия не стала оспаривать команду. Да и кому бы в голову пришло в экстренной ситуации вспоминать о такой мелочи, как табель о рангах? Хотя формально в родных водах Трилобит носил звание младшего сержанта и имел официальную форму городского патрульного с зарегистрированными номерами погон и нагрудного знака. Индикатор гарпуна показал, что стрела-липучка достигла цели. Идя в бой первым, Трилобит ловко прыгнул вверх, хватая уходивший ввысь трос. «Нам нужно подняться на борт!» Уже вниз, нагло взбиравшийся следом Гелия, отрезал Уотс. «Но сделать это нужно по-тихому и незаметно!» Догнать корабельную тягу по скорости подъема оказалось почти непосильной задачей даже для героев. Через канал громкой связи Трилобит слышал, как Гелия судорожно делает вдохи растворенного кислорода, но когда заветный люк аварийного выхода оказался в полуметре от плеча, Лютер взял небольшую паузу, давая себе и спутнице время на небольшой отдых. Трос гарпуна отлично выполнял свои функции. Переплетение полимерных волокон без проблем выдержало вес обоих диверсантов. Скафандры и экипировка помогали не стереть до костей пальцы при скоростном подъеме по узкому тросу. Бойцы Айкурии провели в полимерных нитях чуть больше 10 минут. Даже для их подготовленных тел это была высокая нагрузка. Руки и спина болели до изнеможения. Голова кружилась от яркого солнца и недостатка кислорода. Были даже несколько моментов, когда Трилобит готов был разжать пальцы и упасть вниз, разом для себя покончив с войной за ресурсы, а также со всеми неприятностями жизни, какие он испытал. И что-то упорно заставляло его идти вперед. Какое-то чувство, поднимавшееся из глубин души, словно цунами на ровных волнах океана. Водный мир, столетиями пребывавший в мире и гармонии с целой планетой, восставал внутри Лютера. Отголоски океанской воды стучали в каждой молекуле крови. Война между людьми и айкурцами должна угасать, а Испаритель создаст целую лавину событий для эскалации военных действий. Трилобит не сразу обратил внимание на точный выстрел Гелии. Стрела гарпуна попала в борт корабля почти рядом с аварийным люком. Конечно, проползти на руках по гладкой обшивке воздушного судна он бы смог. Скафандр сотрудника внешней разведки Айкурии вполне позволял проводить столь хитрые трюки. Перчатки с молекулярными магнитами отлично подходили айкурцам при работах с тяжелыми предметами. Программируемое магнитное поле могло вступить во взаимодействие почти с любой поверхностью. А если объект контакта обладал преобладающими габаритами, то его связь с магнитами скафандра лишь усиливалась. «Там внутри!» Показывать пальцем на серо-стальной корпус летающей машины было бесполезно. «У людей наверняка полно охраны! Это будут хорошо подготовленные солдаты!» Гелия кивнула. «Главное — Продолжил Трилобит. «Собери оставшуюся силу в кулак и выиграй как можно больше времени. Я постараюсь с максимальной скоростью проникнуть в рубку управления и посадить эту летающую махину в безопасном месте». Леди-амфибия не показывала усталости. Просто кивала, соглашаясь с каждым словом. Но острый взгляд фиалковых глаз, при котором все внимание сфокусировано в одну точку, показывал истинный уровень усталости. Фраза «Готово!» прозвучала синхронно с открывшимся люком. Комбинации у замка не было, механизм отпирался особым движением двух кольцевых ручек. Гелия не бросилась на пол, когда под ногами появилась твердая опора. Леди-амфибия мягко осела на пол, обхватив руками колени. «Извини». Лютер присел рядом и обнял спутницу за плечи. «За что?» «Не поняла дама». «Это я втащил тебя в это дело. Не попытайся ты задержать меня у берега залива, то была бы сейчас в безопасности. А так я подвергаю тебя опасности». «Конечно, это он! Жалкий трилобит, патрулировавший улицы, подвергает опасности офицера внешней разведки. Кто бы мог подумать? Странно, что рот Гелии сумел спрятать улыбку». «Что это?» Амфибия резко прильнула к окну иллюминатора. «К нам приближаются еще корабли». Небольшие, юркие и раскрашенные в цвета армии людей, к транспортнику с испарителем приближались военные воздушные суда. «Это истребители», — предположил Трилобит. «Армия людей. Они летят вместе с нами, как воздушное сопровождение». «Куда?» «В зону высадки». «И что ты предлагаешь делать?» Собрав оставшиеся силы в кулак, Гелия извлекла из орудийной сумки рельсотронный пистолет. «Сколько у нас осталось времени до сброса испарителя? И почему нас до сих пор не окружили вражеские солдаты?» «Слишком много вопросов и все правильные. А на войне по-другому и не бывает». Трилобит ответил в обратном порядке. «Сигнализация не сработала, потому что я ее не сломал, а открыл аварийный люк. Транспортники Пангейской империи, как видишь, весьма шустрые машины. Я думаю, у нас есть около часа до прибытия к месту сброса оружия. Но это оценочное время. Его может быть как больше, так и меньше. Но сейчас наша задача – спасти мир Айкурии. Методы идут любые, и поэтому мы примем самые надежные. Мы тупо посадим корабль в другом месте, а потом уничтожим. Для этого я пойду напролом в сторону мостика управления и отвлеку на себя основную массу охраны. Ты в это время пробираешься к двигателю и выводишь машину из строя. Что будет с нами при крушении? Вопрос вторичный». «Я ясно все объяснил». Гелия улыбнулась по-дружески. «Кристально». Не сотрясая воздух ни единым лишним звуком, Трилобит похлопал напарницу 3 раза по плечу. «Вперед, действуем», как бы скомандовал Лютер. Обзорный экран летающего судна представлял собой прямоугольную голографическую панель, отображающую информацию с любой из бортовых камер. Передние, задние, боковые с функцией объемной съемки, все видеоданные обрабатывались компьютером и выводились единым потоком информации. В дополнение к этому, командир корабля имел возможность переключиться на вид с главного мостика. Облака, солнце и ощущение полной свободы дурманили мозг крепче любого вина. И даже ненавистный океан с проплешинами небольших островков отсюда казался не таким уж томным и скучным. Белые барашки волн шествовали по водной глади, как солдаты на великом параде, приветствуя своего нового маршала. Морские птицы пели песни будущим победителям многолетней войны, сверкая белыми крыльями над водной гладью. И где-то там, в паре километрах внизу, под толщей воды и органической биомассы располагалась Айкурия. Единственное подводное государство, посмевшее поднять голову и произнести твердое «нет» желанию Пангейской империи о тотальном господстве. Чтобы толстые пальцы не испортили миг триумфа, гигант управлял кораблем с помощью нейросинаптической связи. Особый модуль, встроенный в броню, мог легко подключаться к интерфейсу транспортника через специальные кабели. Беспроводная связь в подобных системах не использовалась с целью избежания вредоносных атак со стороны или перехвата управления на расстоянии. Одна только мысль позволяла гиганту видеть все камеры и датчики аппарата одновременно. Конечно, он видел, как гости высадились на его борт. Что ж, бывает и не такое в жизни. Гостей нужно уважить и принять по достоинству. Сказано, сделано. Пара десятков охранников из человеческой армии сейчас лежат в коридорах и залах, зажимая ушибы и переломы. Надо отдать должное якурцам. Они никого не убивали просто так и не старались сильно покалечить людей. Я столько ждал этого момента. Фигура на капитанском кресле поражала своими габаритами. Размером с небольшой домик, транспортником управлял настоящий гигант в механизированной броне алого цвета. Конечности толщиной с метр таили в себе такую мощь, что их обладатель мог в одиночку справиться с небольшой армией. Наконец-то, получив доступ к технологиям людей-амфибий, я смог создать величайшее оружие в противостоянии воды и суши. Закрывая голову конусообразным шлемом из жидкой брони, капитан судна позволил себе рассмеяться. Встроенные в лицевую часть шлема динамики усилили и без того громкий смех, пронзив все пространство капитанского мостика чудовищным ревом исполинского хохота. «Как же долго я ждал этого часа!» «Почему все мужчины такие колючие?» Гелия едва не разрыдалась, увидев, куда именно послал ее напарник. Двигатель транспортника был устроен так, что в полете к нему было не подобраться. Желеобразное силовое поле окружало серебристые жужжащие блоки, точно бетонный саркофаг. Стреляй, кричи, бей, ругайся, все это бесполезно против такой защиты. Зато указатель «аварийный выход» спасательные капсулы попался на глаза почти сразу. «Дурацкий трилобит!» – ругалась дама-амфибия. «Додумался послать офицера внешней разведки к аварийному выходу за час до глобальной катастрофы. Блестяще!» «Что вы здесь делаете?» Солдат пангейской армии появился, как всегда, вовремя. «Ну вот», – расстроилась Гелия. «Он же обещал взять охрану на себя!» «Прислонитесь лицом к стене, ноги на ширине плеч, руки за голову!» – прозвучала команда. Женщине пришлось подчиниться. Человек в синей униформе деловито подошел к ней и заученными движениями начал надевать наручники. Вот только солдат не учел, что у айкурки, амфибии, кроме рук и ног, есть еще и хвост. Удар в пах хвостом, затем удушающий захват руками за голову, рывок, и шея человека сломана. Следующий охранник был хитрее и, прежде чем произносить слова, произвел пару выстрелов. Гелию от неожиданности атака застала врасплох. А якурку ранили в плечо. К счастью, она успела использовать собственное оружие и от злости всадила в имперца 6 пуль. «Вот это план!» – сокрушалась дама. «Если у трилобита и остальные пункты выполнились с такими же успехами, то я должна быстро бежать ему на помощь. Хватит ли мне патронов? Обойма насчитывает 15 зарядов, а это что?» Женщина увидела в инвентаре убитого имперца медицинский блок с набором хирургических нанитов. Такая штука как раз может помочь при тяжелых ранениях. А если нас убьют, то как мы собьем этот корабль? Такого в планах трилобита тоже не было. А его планы все проваливались один за другим. Нужно решить и этот вопрос. Ничего лучше, кроме взрыва мин, не пришло в голову. Второй убитый солдат был, скорее всего, из роты механиков. Потому как в его вещмешке обнаружились 3 блока с программируемой взрывчаткой. Плюс имелась еще и собственная бомба, которую она готовила для взрыва здания. 4 огневые точки рядом с двигателем, да еще и в воздухе. Испаритель точно не долетит до линии фронта. Трилобит говорил о часе времени. Расстались они 20 минут назад. Плюс коллегу нужно найти и, возможно, помочь. По расчетам Гелии, на все должно было хватить 12 минут. Неожиданно корабль начало трясти, и в воздухе запахло гарью. Заработали противодымные установки. Неприятный ноющий гул от больших вентиляторов неприятно бил по ушам. «Трилобита нужно найти», — решила Якурка, закладывая заряды. Реблат. Огромное кресло с гигантом внутри развернулось вокруг оси так плавно и быстро, что трилобит успел сделать лишь полшага. «Я долго думал об этой минуте», – заговорил капитан судна. «Нужно быть полным глупцом, чтобы открыто пренебречь законом подлости. А он гласит, в самый неожиданный момент Айкурия явит своего героя и произойдет великая битва титанов. Имперец против дурачка. И знаешь, я много кого из офицеров внешней разведки Айкурии представлял на этом месте. Больше всего я хотел увидеть перед собой Махранга. Этот жилистый комок физической мощи мог составить мне неплохую партию в рукопашном бою. А Норд? Его 8 щупалец запросто сдавливали двуместный батискаф. И где же они сейчас, мне интересно? Махранг мертв. Как бы извиняясь, ответил Лютер. Полагаю, что так и есть, согласился гигант, раз уж ты здесь. Я надеюсь, ты не будешь спрашивать банальное «почему» и «зачем». Это глупо, и развернутых ответов я тебе не дам. Я по рождению пангеец. Ребенком бегал по твердой почве, дышал газообразным воздухом полной грудью. Но из-за глупой войны пришлось мне примерить иную судьбу. Рука на взлет, палец на спусковом крючке. Выстрел последовал точно в темную пустоту между лицевой маской и верхними плоскостями шлема. Голова капитана дернулась, но умирать так просто он не собирался. Ловким движением головы капитан судна откинул полы защитного капюшона. Реблат Гарзарь, второй патруль городской охраны Акваплории, пятого города по величине Ваекурии. Впрочем, голос никогда не подводил, и поэтому служил частым идентификатором личности при различных проверках. Череп старого друга немного изменился по форме и стал походить на человеческий. От бывшей амфибии сейчас мало что осталось. Нос принял более вытянутую форму и стал крупнее. О губах судить было сложно, их закрывала лицевая маска. А вот глаза также не могли соврать. В лазуритовом блеске зрачков по-прежнему горела жажда к жизни. Такой приятный в общении и всегда тянущийся к новым вершинам познания, Гарзарь сейчас перевоплотился в машину для убийства. Пуля трилобита почти касалась лба, но только почти. Желеобразная прозрачная масса окутывала снаряд точно призрачная рука. Так работала жидкая броня Реблата. Как паучья сеть, защита банально ловила смертоносные пули, не подпуская их к голове. Еще секунда, и пуля вместе с желе с шумом упала на пол. «Стрелять в тебя бесполезно», – размышлял Лютер. «Мои пули не смогут пробить твою металлическую броню. А вот отвлечь тебя от управления кораблем – это я устроить могу». «Раз ты захотел вспомнить детство и сыграть в стрелков», – прищурился Реблат, – «поиграем». Огромные руки молниеносно выпустили по врагу очереди из металлических пуль. Орудия были встроены в броню, и Реблату не приходилось особо напрягаться для атаки. Переставной шаг, кувырки и перекаты помогли трилобиту избежать ранения. Пули, следовавшие за ним по пятам, точно льющиеся с неба металлический дождь, оставляли за собой причудливые выбоины в полу. Плиты из прессованной каменной крошки обладали достаточным запасом прочности, чтобы не треснуть, как переспелый плод. Выждав 15 секунд огневого шквала, гигант прекратил тратить боезапас. «Как видишь», — смеясь произнес Реблат, — «в этом месте нет широких колонн или лабиринта с небольшими комнатками». Трилобиту пришлось покрутиться, но усталости пока что в его теле не прибавилось. «Ты хорошо порезвился в стиле придворного шута, уклоняясь от моих пуль. Но что произойдет, если я возьму оружие в обе руки и позову на помощь боевых дронов?» Гигант играл со своим гостем, как кошка с мышью. «В любом случае, ты проиграл. Потому что пока мы с тобой трюкачем, судно летит к месту выброса испарителя. А с моими знаниями кодов свой-чужой, я доставлю оружие массового уничтожения в самое сердце Айкурии. И ты ничего не сможешь мне противопоставить». На лице трилобита расцвела озорная улыбка. «Что?» – не понял Гарзарь, но его слова прервались чередой взрывов, пронесшихся по всему кораблю. «Это микробомбы в виде роботизированных автоматов», – объяснил Лютер. «Я их назвал трилобит-бомбы, хотя у инженеров они называются бомбы-пауки». Огненные грибы взрывов, как настоящие паразиты, покрыли все стены и пол. Ударной силы микрозарядов вполне хватило на разрушение основного покрытия. Трилобит улыбнулся, видя творение своих рук. Теперь часть корпуса корабля покрылась трещинами, которые на высоте в несколько километров могли привести к разгерметизации судна и затем к падению. Еще одним неприятным последствием частых и неконтролируемых взрывов послужили многочисленные пожары, возникавшие в любых местах. Лютер разбросал много бомб-пауков, пока шел от точки высадки до комнаты управления. Теперь вся летающая махина превратилась в один небольшой костерчик. Главное, чтобы Гелия сообразила вовремя запустить процедуру аварийной эвакуации и села в спасательную капсулу. Волновался Трилобит за подругу. Как правило, глупые и укоризненные мысли лезут в голову в самый неподходящий момент. Впрочем, Трилобита недавно едва не пристрелили, как морскую улитку на коралловом рифе. Вспомнить неудачные поступки и покаяться сейчас как раз настало самое время. Ведь после крушения корабля сожалеть будет некому и неком. Я специально отправил ее в моторный отсек, зная, что он отлично защищен прочной оболочкой. Упрямый офицер внешней разведки будет упорно пытаться открыть крепкие двери, и в момент взрыва в Гелия будет как раз рядом с тем местом, где расположен первый ряд спасательных капсул. Так я хотя бы одного Айкурца точно спасу. Насчет всего населения подводного государства я не уверен. Огни освещения корабля замигали тревожным оранжевым светом, предупреждая экипаж и пассажиров о предстоящей катастрофе. «Ага, мой план пока что работает. Плохо, но работает», — радовался Трилобит. «Все не так просто, как кажется». Кабели от модуля управления кораблем, присоединенные к телу Реблата, передавали команды Громилы ремонтным службам корабля. На этом судне установлена новейшая система по ликвидации аварийных ситуаций. Так что просто так расстроить мои планы тебе не удастся. По всему помещению расползлись клубы едкого дыма синевато-сизого цвета. Это горели пластиковые элементы обшивки и проводки. Системы корабля тут же включили аварийные вентиляторы и режим пожаротушения. Плотные облака водяных аэрозолей погрузили все пространство в сырой непроглядный туман. Смесь дыма и водяных паров могла держаться в воздухе несколько минут. Но враги прекрасно видели друг друга и вполне могли вести полномасштабные боевые действия. «Интересно», — догадался Трилобит. «Цепочка кабелей наверняка не имеет защиты от пуль. Иначе их нельзя было бы состыковать с живым телом и сверхскоростным компьютером». Оружие Айкурца открыло огонь, и серия точных выстрелов разрезала пучок плотных проводов. Горзарь на секунду потерял концентрацию, когда легкий электрический разряд ударил его в гнездо соединения кабелей с его телом. Движение руки, снабженной самонаводящейся пушкой, пришло с небольшим замедлением. «Если этот предатель устроит по мне тир, то я могу не уклониться от всех выстрелов пушки. Голова думает, а руки делают. Именно так работали военные ликвидаторы на полях брани. Кое-что из мирного арсенала и курсов сейчас очень даже пригодилось. Гибкая автоматизированная пила. Обязательный спутник всех работников подводных шахт и заводов. Выполненный из разумного металла автомат мог проникать в любые трещины и разломы. В этом ему помогали тонкий корпус и пластичная основа. А крепкие зубья могли мгновенно перепилить титаноуглеродистый сплав. При монтажных работах в метановых реках или молочных морях, где о лазерной сварке и речи не могло быть, автоматизированные микромашины творили настоящие чудеса. Скоростная резка металла и замыкание зубчатой кромки устанавливались по умолчанию в пилы как базовые настройки. Трилобит лишь активировал инструмент и бросил автомат на ту самую руку, в которой Горзарь держал пушку. Робот-пила, точно змея, обвелась вокруг локтевого сегмента брони и принялась за работу. Воздух вокруг капитана судна засветился от мелких искр ярко-белого цвета. Реблат слишком поздно понял, какая участь ему предстоит, но спасти конечность не представлялось возможным. Злобно зарычав, он поднял вторую руку и возобновил функцию встроенного в броню пулемета. Обнаружительные способности капюшона из жидкой брони нисколько не уступали умению Трилобита находить цели атаки в кромешном мраке. Серия частых выстрелов прошила все помещение по диагоналям пару раз, прежде чем робот-пила, выпущенная на цель, закончила свою миссию. Гигант лишился правой руки по локоть. Из оставшейся культи хлистала фонтаном кровь. «Ты все равно подохнешь, Айкурец!» – злобно прокричал Реблат в пропитанный гарью воздух. Удар сотряс здоровяка точно в грудь. Трилобит бил сильно и прицельно. «Нужно во что бы то ни стало вытащить тебя из кресла управления!» Эта мысль стала самой главной для Айкурца с той самой секунды, как его перчатки с магнитами пришли в действие. Потолок. Туда бы не стал целиться ни один стрелок, особенно одолеваемый чувствами мести и обиды, приправленными острой болью. Трилобиту пришлось воспользоваться не совсем честным приемом и уйти от разящих воздух пуль наверх. Опыт преодоления подобных дистанций у айкурца имелся, и настигнуть цель, двигаясь вперед и вниз головой, не представляло труда. Уступая в массе и габаритах, трилобит сумел отстранить Реблата от командования кораблем. Но как на все 100% посадить корабль или сбить его? «Борт 34!» – прозвучало из динамика. «У вас все в порядке. Наши датчики фиксируют массовые очаги возгорания внутри вашего судна». Это были истребители. Глупая мысль пришла в голову быстро. «У нас непредвиденная ситуация. На борту предателя и куриц. Приказываю сбить 34-й борт. Риск перехвата секретного груза достаточно велик». Договорить трилобиту не позволил Гарзарь, когда своими очередными выстрелами разрушил командную панель. «А что?» – мстительно ухмыльнулся Реблат. «Мне нравится идея про якурца. Испаритель я могу еще один сделать, а операция вновь повторится. А побыть пару месяцев героем Пангейской империи я бы не отказался». Медицинский модуль брони Гарзария сделал свое дело. Культя не фонтанировала кровью, а массы болеутоляющих вернули Громиле способность к здравому рассуждению. Крупнокалиберные пули прошили борт транспортника, как раз когда Громила собирался выстрелить в бывшего друга в последний раз. А Айкурцу удалось вовремя лечь на пол, а крупному телу оппонента пришлось принять часть атаки на себя. Попадания пришлись как раз на левую сторону груди и орудийный блок. А пангейская авиация людей отлично выполняет приказы. Лютер не мог не восхититься столь вовремя подоспевшей помощи. Вопрос только в том, когда по нам выстрелят ракетами. Но радоваться победе было рано. Предатель Айкурии был еще жив и умирать так просто не собирался. Неприятный щелчок, и тяжелая пушка с грохотом упала на пол. А из локтевого сегмента плавно выдвинулся блестящий полутораметровый клинок. Для своих габаритов Реблат неплохо владел холодным оружием. «Я не хотел тебя убивать, дружище!» В голосе бывшего друга и напарника звучала горечь утраты. «Но так распорядилась судьба! Это все война, коллега! Я не виноват, что именно нам приходится биться за чужую победу!» Свои патетические фразы Реблат сопровождал умелыми выпадами. Шаги, движения, скорость и частота атак не оставляли трилобиту ни единого шанса. Слишком медленный маневр ухода от удара стоил Лютеру глубокого пореза на груди. Лезвие меча играючи вспороло скафандр амфибии и на сантиметр вошло в плоть. Было даже слышно, как острый конец оружия с противным звуком щелкнул по костям грудины. Больно не было, вот что удивляло. А вот айкурская кровь щедро окропила клинок имперца. Фонтан малиновой крови вырвался из свежей раны. «Я даже отключу жидкую броню с головного шлема, чтобы дать тебе шанс достойно сделать последний выстрел из твоего оружия!» Сказав это, Гарзарь по-честному сбросил купол, колыхавшийся вокруг головы желеобразной массы. Трилобит тут же использовал сделанный другом подарок, но пистолет предательски щелкнул пустой обоймой. «Я же не идиот!» Сверкнув наглой улыбкой, Реблат пошел в новую атаку. «Я дал выстрелить из оружия бывшему другу, но при этом не забыл посчитать его патроны». Трилобит слегка удивился. «Да-да», — продолжал Гарзарь. «Я видел, как ты убивал людских солдат по пути ко мне. Сдохнешь». Короткие ножи для водолазных работ по прочности не уступали мечу имперца, но отбивать парой ножей и удары меча мастера-фехтовальщика — задача непосильная. Неверный расчет чужого движения стоил трилобиту глубокой колотой раны в плече. Борт судна вновь прошили пули имперских самолетов. Пока стоял предатель Айкурии на ногах, а испаритель летел к цели, трилобиту нужно было продолжать бой. Но у войны свои законы. Удачное уклонение от летящего снаряда открыло брешь в движениях защиты, и Гарзарь этим воспользовался. Ловко сгруппировавшись для прохода в бок, Реблат неожиданно выпрямился, нанося колющий удар мечом. Лезвие пробило грудь трилобита, выйдя из спины, повесив героя Айкурии на имперском мече, как шашлык на шампуре. «Вот и все, друг мой старый!» Гарзарь приблизил к себе поверженного противника, давая его телу сползти по лезвию гарде. «Я честно не думал, что сам убью тебя высоко в небе на имперском транспортнике. Но я могу тебе сказать, что ты зря так рвался. Этот испаритель не первый, а второй. Первый уже давно доставлен и как раз в Аквафлорию. А я, когда вернусь в Пангейскую империю, то обязательно сброшу аякурцам испаритель номер 3 и 4. Так что прости, Трил, но лучше бы я убил Махранга, а не тебя. Махранг? Сплёвывая густую кровь, произнес Трилобит. Реблат кивнул, скорбно улыбаясь. Тогда лови привет от Махранга. Удар энергетической перчаткой, тайным оружием офицера внешней разведки Аякурии, снес Реблату голову с плеч. Я получил этот трофей, чудом выжив после его допроса. Успел подумать Трилобит перед тем, как его глаза заполнило красно-оранжевое пламя с дикой скоростью распространявшееся по кораблю. Трилобит, вставай! Нам надо выбираться отсюда. Где мы? Устало ответил Лютер. Мы все еще на борту, и мы падаем в океан. Гелия тащила раненого Трилобита за плечи. Я прижала к твоей ране робота аптечку. Жду, когда наниты приведут тебя в чувство, но времени уже нет. Нам придется прыгать так, иначе машина разобьется об воду. Найти Трилобита оказалось не так уж и сложно. На его пути встало 17 имперских душ. Несколько сломанных шей и больше десятка застреленных тел только подтверждали версию Гели о предательской нехватке боеприпасов в самый неподходящий момент. Она почему-то сердцем чувствовала, что одним выстрелом главного инициатора всей операции уничтожить не получится. Повсюду был дым и горел огонь. Роботы, в виде летающих комаров, боролись с очагами возгорания как могли, но судно продолжало гореть. Шлем с обогащенной кислородом водой позволял Гелии спокойно дышать даже в огне и дыму. «Эй!» – произнес имперец с пулеметом в руке, но его разорвало на части роем крупнокалиберных пуль, прошивших борт судна. Имперцы стреляли в своего же. Гелия не удивилась увиденному. Ведь это же Трилобит придумывал план действий. И такого там не было. А вот передвигаться по транспортнику стало труднее. Корпус корабля подвергся разгерметизации, воздух со свистом уходил в щели, обшивка корпуса корабля начинала трещать. Идти к цели можно было только почти пригнувшись к полу, иначе самолеты эскорта просто могли расстрелять. «Нужно найти Трилобита, пока в нас не выпустили ракетами!» Леди Амфибию неумолимо гнала вперед желание спасти жизнь друга, и почему-то она была уверена, что он бы сделал то же самое. Гелия видела победный удар Лютера и попадание первой ракеты тоже. Она использовала всю возможную скорость и силу, чтобы схватить раненого напарника и прижать к безопасному месту. А икурский скафандр позволял выдерживать перегрузки, и кости героев остались целы, когда силой взрыва их вдавило в пол, проламывая опорную перегородку. Сцепившись в предсмертном объятии, икурцы упали на среднюю палубу. Гелия была жива и сохранила сознание. Не теряя времени, леди Амфибия прислонила робота-лекаря к ране друга, активировав команду на полное выздоровление пациента. Конечно, когда в твоем теле побывал меч правосудия и еще тебя покатали по лезвию меча, надеяться на секундное лечение было глупо. Она взяла Трилобита под руки и как куклу потащила к любому выходу. Резкий крен пола, падавшая утварь и мечущиеся в панике солдаты Пангейской империи яснее всего говорили о грозившем падении корабля. «Если нас не собьют», – устало подумала Гелия. Когда Трилобит пришел в себя, до выхода оставалось 10 метров. Двери уже не было. Имперцы в панике выломали ее и прыгали вниз парашютами. Парашютов у аякурцев не было. И Гелия чувствовала приближающуюся воду. Океан был очень близко, так что простым планированием здесь отделаться почти невозможно. Они выпрыгнули как раз в тот момент, когда сработали бомбы Гелии. Или в транспортник попали последние ракеты, сейчас это было неважно. Леди Амфибия почувствовала, как ее спину обдало таким мощным жаром, будто она прикоснулась к самому солнцу, а взорвавшийся аппарат наградил аякурку душем из мелких железяк, часть из которых пробила скафандр и вонзилась в тело. Функция жизнеобеспечения брони тут же стала падать. Требовалась океаническая вода, и океан ее охотно предоставлял. Гелия смогла выпрыгнуть с Трилобитом из корабля, когда до воды оставалось меньше 100 метров. Человеческое тело при таком подвиге разобьется в кровавую массу. Смогут ли их тела, облаченные в скафандры, выдержать ударную нагрузку? В момент удара трилобит был еще в стадии лечения и поэтому ничего не соображал. Активные действия хирургических нанитов давали о себе знать, а Гелия просто закрыла глаза и попыталась представить любимое место. Синеватая гладь залива приветливо встречала героев ласковыми бликами солнечного света. Волн почти не было, а водная масса была такая прозрачная, что издалека можно было увидеть мирно плавающих медуз, мелкую рыбешку и морских коньков. Океан только что пережил самое коварное нападение со стороны разумных цивилизаций за все ионы своего существования. Скафандр Гелии мирно щелкнул зеленым индикатором в области правого запястья. Леди-амфибия довольно провела хвостом по белому песку. Запас, обогащенный кислородом воды, восстановлен. Даже после небольшой баталии на борту транспортника лицо дамы светилось улыбкой. Ранение, усталость, боль – все это стало частью того самого прошлого, о котором офицеры внешней разведки никогда не вспоминают. «Я могу составить тебе компанию в наземном мире? Или ты желаешь вернуться домой, в Аквафлорию?» «В Аквафлории меня считают вражеским агентом». Гарзари и его ребята постарались. Проверяя заживающий порез на лице, ответил Трилобит. «Так что я пока побуду на территории Пангейской империи. Воздух наземного мира моему дыханию такой же, как и растворенный кислород в воде. Так что за меня не волнуйся. Страсти улягутся, и я вернусь домой. А вот тебе нужно побыстрее в больницу. Запас робота-аптечки мы весь израсходовали на меня. Поэтому ты рискуешь, расхаживая с ранениями по наземному миру. Но ты тоже нуждаешься в медицинском уходе». Гелия немного погрустнела, понимая неизбежность расставания. Поразительно, пару часов назад она лично приставила к спине трилобита острие гарпуна и пыталась уничтожить его. А сейчас стоит и едва не роняет слезы, как краснодевица. «Ты спас подводное государство от гибели, и целый мир обязан тебе жизнью», — не удержалась леди Амфибия. «Я сегодня же подам рапорт о твоей реабилитации и лично прослежу за получением зеленого кода доступа через границу на твое имя. Обещаю», — твердо произнесла Гелия. «Ты вернешься в родной город Аквафлорию, и айекурцы узнают о своем герое». «Спасибо». Лютер обнял женщину-амфибию, не забывая посматривать на водную гладь океана. Еле заметный зеленый огонек приближавшегося подводного крыла мигал в толщах водной глади. «Служба внешней разведки Айекурии скоро будет здесь», — изобразив сожаление, произнес Трилобит. «Твой рапорт еще не написан, а новую баталию я могу не перенести. До встречи в воде!» «До встречи!» Гелия подружески помахала Трилобиту рукой. Она видела, как он скрылся в прибрежных зарослях. Конечно, он не уйдет, по крайней мере, не сразу. Трилобит был не таким принципиальным, чтобы оставить раненую женщину одну, да еще на пустынном берегу океана. Отойти на 150 метров для выхода из зоны действия сканера подводного крыла и спокойно наблюдать, пребывая в боевой готовности. Все по инструкции, как учили на отделении штурмовой подготовки. Корабль якурцев плавно вышел из океанской воды. Машина легко коснулась песчаной кромки берега, и прибывшие солдаты внешней разведки быстро сопроводили офицера Гелию Аркайн на борт. При этом все процедуры протокола встречи старшего офицерского чина были соблюдены. Самое главное, остался доволен Трилобит, что Гелию доставят домой, и ее жизни и карьере ничто не угрожает. А сам Трилобит отправился в мир людей. Пангейская империя дала ему имя и документы. Лютер Джиоц, так звали героя Айекурии в наземном мире. Глупо было бы не воспользоваться ситуацией и не узнать надводный мир со всех сторон. Пообщаться с его обитателями, погрузиться в культуру, попробовать местную еду и оценить качество жизни. Офицеру безопасности подводного города Акваплории подобные данные были настоящим сокровищем. Попробовать и потрогать все то, о чем он ранее читал только в книгах. Может, он поймет и причину войны между пангейцами и айекурцами. Узнает все причины предательства Риблата Гарзари, которого считал своим лучшим другом и напарником. Две ноги, две руки, тело, голова и репродуктивный орган. Вот и вся анатомия человека в основных ее положениях. Не так уж и много для того, чье тело раньше было одним большим панцирем с маленькими хвостиками и десятками паучьих лапок. Язык он знал, основы поведения в обществе были аналогично якурским. Люди на улицах и дорогах спокойно встречали трилобита, идущего по противоположной стороне пути. Ни якурская униформа, ни следы порезов и ранений на ткани у людей не вызывали никаких вопросов. Мутанты в Пангейской империи были тоже в порядке вещей, поэтому внешний вид трилобита никого не отпугивал. Иные даже кивали ему, и первые говорили «Здравствуй». «И почему наши с ними воюют?» – удивлялся Лютер. «На вид почти как мы, только у амфибии зеленоватая кожа с более плотным составом, метровый хвост, как у ящерицы, и дышат они растворенным в воде кислородом. А так все такое же». Герою Айкурии пришлось прошагать 15 километров, прежде чем указатель на углу здания привел Лютера именно к тому дому, чей номер был указан на маленьком кусочке пластика. Садовая улица 60 обозначали номер дома и его местоположение в городской черте. Дальше стоял номер квартиры. 67-я. Второй этаж длинного четырехэтажного дома. Обычная дверь, глазок-антивор, ящик для бумажной корреспонденции и электронный звонок. Все как в архивах городской библиотеки про шпионов Пангейской империи. Вот Лютер Уоттс и дома. Пальцы нажимают на дверной звонок, и голова отсчитывает секунды ожидания. Конечно, ничего не должно произойти. По всем базам данных он, пангеец, и живет здесь. Дверь открыла женщина. Брюнетка. Фигура атлетическая, невысокая и пропорциональная. Волосы густые, лицо бледное, глаза в слезах. Она повисла на нем точно бабочка на дереве. Ее губы шептали ему в ухо, какой он хороший и как долго она его ждала. При этом все тело брюнетки сотрясалось в рыданиях. Это все казалось немного странным для трилобита. На пластиковой карточке ничего не говорилось ни о женщине, ни о ее привязанности к нему. Скорее всего, это была семья настоящего отца. И главный сюрприз – человек преподнес трилобиту под конец дня. Из-за спины брюнетки выбежал подросток и радостно произнес: «Папа!» Это был рассказ Ивана Белогорохова «Мир трилобита». Для вас читал Петроник. Читаем романы Белогорохова Ивана: «Маска и война за господство», «Герои космоса», «Милиционер социума», «Ночная охота», «Маска», «Возрожденный», «Битва вампиров», «Левиафан», а также слушаем аудиокниги Белогорохова Ивана: «Ночной соблазнитель», «Сверхсолдат», «Анна Каретина», «Разборки в Сибири», «Герои космоса». Произведение можно прослушать на канале YouTube «Трилобит Видео» в плейлисте «Герои космоса». Не забываем подписаться на каналы YouTube «Трилобит Видео» и «Мир вокруг Трилобита».